и Бикимарина. В случае вашего отказа, письменного, в двух экземплярах, отправить на тот же адрес. Вашего коллегу мы передадим на его родину, скрытый камень, как особо опасного преступника. С уважением, оперативный сотрудник НБУ. Позывной «Кошка». Примечание к части. П.С. Я поздравляю вас с днем космонавтики. А поздравить меня с днем рождения всегда можно вот сюда. 4276 2201 1671 2906. Бичина. Прим. Беты. 200. Груз 200. Трупешник. Шипудин. Глава 6. Фиг его знает, какая база Акацуки. Все дееспособное население базы склонилось над клочком бумаги, что доставил Зицу, и размышляли, что им с этим делать. Точнее, размышлял Пейны Кокудзу, тот же Итачи вообще прикидывался мебелью, кисами ржал, Хидан. Ну, это же Хидан. А я тебе, блять, сколько раз говорил, что твои леваки хуйней вылезут. Разорялся жрец Джашина, обращаясь к напарнику. Да выебывался, вот тебе и дополнительный заработок, сука. Заткнись, Хидан. Рычал на него Кокудзу. Нихуешеньки. Проигнорировал здравый смысл второй блондин в организации. Сучка кинула тебя на большие бабки. Но, должен признать, красивая, я бы с ней пару ритуалов провел. В противоположном углу моментально вспыхнул Мангикью, а рядом с Мацураши громыхнула Самихада. Итачи-сан, не напрягайте глаза, посоветовал Кисами. Он, конечно, придурок, но не стоит жечь его Аматерасу. Ага, все равно не поможет, оскалился Хидан. И вообще, кажется, твоя красотка неровно дышит к блондинам, особенно к платиновым, не подумав, ляпнул Кисами, припомнив копирующего. О, мне повезло, пошло, усмехнулся Хидан. Кокудзу, да чего ты там завис, пошли грохнем кого-нибудь подороже, да выкупим этого пидора, а я хоть с красоткой развлекусь. Никогда не думал, что скажу это, пробормотал бессмертный бухгалтер. Но это, хорошая мысль, а хули тут думать, выдал очередную гениальную мысль его напарник. Пиши ответ на эту поебень. Подпирающий стенку Тоби, он же Обито, все еще находился под огромным впечатлением. Не ожидал он, что у единственной учихи женского пола окажутся такие яйца. Удивила красотка, удивила. В голове у нее, оказывается, не только потрохушки с Нукининым, но и мозги имеются. Неожиданно. Вот интересно, какого же бульдога с носорогом скрестил Рачимару, что получилось вот это. Сам же предмет обсуждения Акацуки в данный момент валялась на соседней с Какаши койке в госпитале и мучилась приступом икоты. Она прекрасно понимала, кто ее так поминает, и уже просто смирилась и ждала, пока попустит. Какаши с нее тихо ржал, прикрываясь книжкой. Его, после транспортировки Гаем, Ирьонины 3 дня в порядок приводили, а кошка, предчувствуя разборки, сама согласилась полежать недельку в гостях у Хирана-сана, чем неимоверно удивила Ирьонина. На самом деле все было очень просто. Шеф, когда узнал, что его подопечные выкинули, почесал макушку через капюшон и велел Дидару из техники не вытаскивать. А то ходят тут всякие, выкупом делиться придется, а у нас еще ремонт в общаге не закончен. У Чихи на родное управление денег было не жаль, а вот офис Хокаге обломится. Захват произвел сотрудник НБУ, значит, это наш трофей, и делить его мы будем сами. А то знаем мы Цунаде, оглянуться не успеешь, а она уже все деньги куда-то профукала, и отчет куда, фиг допросишься. Поэтому Юми удобно устроилась в госпитале, обложившись рабочими документами клана, и планомерно уничтожала третью упаковку Данга. Их контрабандой в госпиталь поставлял Гинма, пока в общаге страдал Ямато. Поскольку оба командира выбыли из строя, а отпускать этих троих, и неважно, что они все чунины и вроде как уже самостоятельные, никто не собирался. Вот Ямато и не отвертелся. Да еще и Данза начал шевелиться и впихнул в команду своего парня. Судя по тому, что пересказал главный сплетник НБУ, вот же находка для шпионов, Гинма, страсти в семерке кипели нешуточные. Наруто попал в немилость к Сакуре за компанию с Саске, самого Учиху же и вовсе жестко игнорили. Сай неудачно открыл рот и познакомился с фирменным хуком ученицы Цунаде. И только самого Ямато приняли плюс нормально, исключительно потому, что знали, он из коллег Какаши сенсея Юми. Злопамятная Учиха порекомендовала на пару недель отправить эту четверку на миссии ранга Д, поскольку Юми совершенно не забыла, как Саске и Наруто влетели в Гиндзюцу, даже не клона Итачи, а так, подделки. Какаши же наоборот опасался, что их детки озвереют так, что им придется прятать трупы Ямато и Сэя. «Знаешь, что странно», — произнесла Юми, поправив сползшие на кончик носа очки. Лениво поинтересовался Какаши, не отрываясь от книжки. «Что на нас Сакура не обиделась», — ответила девушка. «Мы же тоже знали. Мы же командиры, а значит, правы по умолчанию», — хмыкнул Хатаке. «Ничего им полезно. Мне вот интересно», — продолжила свою мысль Юми. «Какая падла спалила Саске? Так у него рукав оторвался», — пробормотал копирующий. «Я не про это», — отмахнулась Учиха. «Я про то, что он у нее напротив окна тусуется. А почему ты решила, что она знает?» — удивился Какаши. «Так его, пока ты дрых в реанимацию уволокли», — помрачнела Юми. «Если бы не Наруто, его бы могли и не донести. Кажется, нужно серьезно поговорить с Сакурой», — покачал головой Какаши. «А то она нас так без подопечных оставит. Не вмешивайся, сами разберутся», — отмахнулась девушка. «Я надеюсь, что Саске не совсем идиот и считать умеет. Ага, а то уведут у него единственную перспективную невесту», — кивнул копирующий. «И будет он счастливым холостяком. Слышь, счастливый холостяк», — Юми кинула в копирующего подушку. «Не порти ребенка. Я одна на весь клан не нарожаю. А что сразу я?» — возмутился копирующий, кинув подушкой в ответ. «Мне и одному хорошо. У меня для тебя плохие новости, чувак», с серьезной миной заявила Учиха. «Как официальный владелец Шарингана, ты просто обязан размножиться, ибо клан на грани вымирания. Я же Хатаке, а не Учиха». Копирующего аж передернула. «Ой, ну если ты настаиваешь, я запишу тебя в семейный реестр», кровожадно ухмыльнулась Юми. «Итачи тоже руками-ногами за. Но у моих детей не будет Шарингана», продолжал отпираться Хатаке. «У меня же его на генетическом уровне нет. Я работаю над этим», — туманно ответила Учиха. Надо сказать, что это утверждение не на шутку напугало Какаши. Он, в отличие от большинства, прекрасно помнил, что Юми не только Учиха, она детеныш Орочимару. Пока начальство лечилось, хотя Наруто был категорически уверен, что пара джоунинов нагло манкирует своими обязанностями, в команде творился форменный беспредел. Ему прилетало от Сакуры даже раньше, чем он успевал открывать рот, на Саске с фонарем под глазом, который весь госпиталь хором отказался лечить, и вовсе жалко было смотреть. И будто этого было мало, бабуля подсунула им подкрепление. И ладно еще капитан Ямато, он вполне себе нормальный, парни его не первый год знают, но это ни в какие ворота не лезет. И где только откопали. Временный командир любезно ответил: «В корне». Наруто ему даже сначала посочувствовал, пока тот рот не открыл. В этот момент он всеми руками-ногами, и что примечательно одним биджу, был готов поддержать Саске в упокоении этого недоразумения. Спас незадачливого корешка Ямато, который решительно наложил вето на избиение новичка. Впрочем, от знакомства с хуком Сакуры это его не уберегло. Ну не знал человек, что не стоит девушке после ночного дежурства говорить, что она неважно выглядит. Так, что теперь Сай создавал симметричную пару с Саске, отсвечивая фингалом под левым глазом, тогда как у Учихи комплимент от Харуна базировался под правым шаринганом. Но Сай и Ямато оказались малой проблемой, поскольку разборки между Саске и Сакурой явно перешли уровень «дружеская ссора». Наруто подозревал, кто сдал его друга с потрохами, но доказательств у него не было. И если до этого Сакура просто двинула Саске в глаз и расплакалась, то когда узнала, что у Учихи имеется любимый наблюдательный пост в кроне дерева напротив ее спальни, осознав, в каких видах ее лицезрел Саске, и Ками с ним, что голый, уж собственная нагота, это последнее, что смущает Шиноби, тем более Ирьонина. Но порой Харуна вползала в таком виде, что краши в гроб кладут. В такие дни она родной матери-то на глаза старалась не попадаться, не то что предстать перед небезразличным человеком. Короче, Саске попал по-крупному. В тот день Сакура явно позабыла, что Учиха вообще-то числится у нее в статусе любимого человека, это уже не говоря о том, что он представитель вымирающего вида, занесенный в Красную книгу Конохи. Саске просто не повезло. На самом деле в реанимацию его отправила даже не Сакура, точнее она была лишь камешком, с которого началась лавина. Увидев разъяренную напарницу, Учиха решил не испытывать судьбу и рванул на опережение. Сакура гнала его профессионально, даже несмотря на то, что была в ярости. За ними, не объясняя ничего офигевшему Ямато и зависшему Саю, ломанулся и Наруто. Позже и сам Саске не смог ответить, с чего он так перепугался Сакуры. Просто в тот момент у него сработал инстинкт самосохранения, но как-то кривовато, на тонкий взгляд Узумаки. А все из-за того, что рванул младшенький сын уважаемого семейства не куда-нибудь, а на полигон, клановый. Да-да, товарищи, на тот самый полигон, куда даже ветераны Анбу соваться не рискуют, не то что, всякие молодые кадры. Так, что с технической стороны дела, его едва не ухлопало Юми. И если бы не Наруто и Сакура, то переехал был Саски на фамильное кладбище, но Узумаки справился с частью ловушек и смог выволочь оттуда уже бессознательную тушку напарника. А там уже и Сакура подостыла, и не дала Учихе склеить ласты. И вот теперь печальный Саски рассматривает потолок в палате интенсивной терапии, и мрачно косится на прикроватный столик. Там лежит впечатляющая горка железа, которое вытащили из Учихи Ильонины. И это при том, что отчасти, он благодаря Шарингану увернулся. Как пошутил Хирана-сан, другой бы уже сдох, но Учихи живучие. Думы у самого младшего этого славного семейства были самые мрачные. Он уже неделю пытался помириться с Сакурой, но, кажется, делал только хуже. А ведь он уже все советы перепробовал. Ну, почти все. Надо признать, что все старшее поколение Анбу в один голос давало только один совет – брать в охапку и тащить в койку. Саски в целом был не против, а точнее очень даже, за. Вот только Харуна, это вам не застенчивая Хьюга. Это Наруто повезло, пока Хината в обмороке лежит, он ее до ресторанчика донести успевает, и даже какую-нибудь вкусняшку прикупить. Еле убедили его всем управлением, что Ичираку – прекрасное заведение, но для свидания не особо подходит. А вот Учихе так не повезло. На Харуна где сядешь, там в кому и ляжешь. Он ей уже и цветы дарил, букетом же и огреб, и любимые сладости притаскивал, их демонстративно вскоре Мелисою, и на свидание звал. А в ответ получил такое, что завис до тех пор, пока его не пнул Наруто. И ведь сказал это Харуна всего два слова, но зато каких. Ты раздражаешь. Это был удар ниже пояса, да еще и тупым кунаем. Вообще-то, после того, как команда снова собралась, Саски ни разу не позволил себе сказать эти слова Сакуре. И не только потому, что вдруг разглядел в ней симпатичную девушку. Ему эти слова весь гарнизон Нанбу три года в уши лил, и Учиха осознал, каково это, когда тебя просто в грош не ставит. В академии Саски привык быть первым, а тут внезапно оказалось, что он не первый, а второй, да и то в очереди с конца. Розовые очки бились трудно и очень больно, Юми постаралась от души, да и Какаши не отставал. В отличие от Наруто, ему было трудно принять, что он тут, никто и звать его, никак, в лучшем случае первый год он слышал: «Эй, стажер», или «Мелочь, тащитесь сюда». Да, в Анбу было тяжело, местами страшно, но выдрессировали они их с Наруто на отлично, а уж по сравнению с тем, что выходило из корня. Глядя на это, Саски понял, что их с Наруто еще любя натаскивали, а они ведь иногда просто мечтали уснуть и не проснуться. «Эй, Тёме, ты живой?» В оконном проеме показалась макушка Узумаки. «Не дождешься», — буркнул Учиха. «Чего приперся?» «Мы на миссию», — мрачно ответил Наруто. «В новом составе. Мне тебе посочувствовать или порадоваться, что я с вами не иду?» — хмыкнул Саски. «Ой, заткнись», — отмахнулся блондин. «Я вот думаю, если мы там это чудо потеряем, шеф сильно орать будет, да кто его знает», — озадаченно пробормотал его друг. «Но вы постарайтесь». «Ага», — беззаботно кивнул Узумаки. «Ты тут давай, поправляйся, не бери пример с сенсеев. Чур меня», — ужаснулся Учиха. После ухода Узумаки, Саски выдержал для верности пару часов, и только убедившись, что обновленная семерка покинула деревню, самовольно свалила из госпиталя. Раз Сакуры тут нет, то и бояться ему нечего, никто не будет за ним бегать и пытаться вернуть в палату. Юми было стыдно перед Асумой. Хоть никто Сарутоби про тайное соглашение управления и Акацуки не сказал, но Учиха все равно чувствовала свою вину. Ведь это именно она стала косвенно виноватой в том, что ее бухгалтер с напарничком убили Чирику. Поскольку совесть не вовремя подняла в ней голову, то остановить виноватую Учиху никто просто не успел. Команда 10 очень надеялась на подкрепление из Конохи, потому, как четко понимала, что такого противника, как этот непонятный жрец, они точно не потянут. И это даже при том раскладе, что второй не вмешивался. Но вот чего они точно не ожидали, так это того, что подкрепление в лице Юми и Сакуры вмешается в битву с криком Учихи. «Кокудзу, мать твою, останови этого ушлепка, пока я тебя годовой премии 13 зарплаты не лишила». От такого заявления челюсть с грохотом упала не только у десятки, но и у Катицу с Изума. Сам же бухгалтер озадаченно поморщился, но Нахидана все же рявкнул. Правда, особого эффекта это не дало. Пришлось Юми в очередной раз напрягать шаринган и ловить жреца в иллюзию, пока Сакура и Ина в четыре руки лечили Асуму. Тот в успех особо не верил и уже пытался давать последние отеческие наставления своим ученикам, когда Учиха не выдержала. «Асума, прекрати изображать из себя умирающую леблить. Наворотил дел, имей ответственность, отвечай». «Вы о чем, Учиха-сан?» – опешил Шикамару. «О том, что в его возрасте нужно либо предохраняться, либо жениться. А то ишь какой в умный. Заделал куриная ребенка и на тот свет собрался. Тоже мне, мужик, сунул-вынул и пошел. Нет уж, дорогой, будешь растить и воспитывать. Глядишь, еще и до внуков доживешь». Ошарашенные и нашикачо и пристыженные Асума выпали из разговора, а сама Юми повернулась к бухгалтеру и произнесла: «КХМ, Кокудзу-сан, у меня к вам есть деловое предложение». «Слушаю». «Скажите, вам напарник очень дорог?» — накручивая на палец седую прядку, спросила Учила. 70 миллионов, не задумываясь, ответила Кацуки. «Грабеж средь бела дня», — возмутилась Юми. «Максимум 20. «Ну, могу уступить вам 5 миллионов», — подумав, предложил мужчина, окидывая взглядом замершую в иллюзии фигуру напарника. «А может, махнем не глядя?» — предложила Учиха. 10 миллионов иди дару в придачу, по рукам», — согласился Кокудзу. Довольная Юми тут же выписала чек и вытащила из техники пускающего слюни Цукури. Тот местами посидел, на внешние раздражители не реагировал и покачивался из стороны в сторону. На его место тут же отправился все еще пребывающий в иллюзии Хидан. Сторонние наблюдатели в лицах десятки и стражей ворот повторно потеряли челюсти и переводили ошарашенные взгляды с Учихи на Акацуки, а затем и на невозмутимую Харуна. Последняя, что показательно, даже бровью не повела. «Что тут творится?» — первым в себя пришел Шикамару. «Кажется, это называется бартер», — спокойно объяснила Сакура. «Видишь ли, поскольку товарищ Кокудзу не нукинин нашей деревни, то официально Коноха не имеет к нему претензий. Также он один из лучших ныне известных счетоводов, в связи с чем Учиха Итачи нанял его бухгалтером по клановым делам. Ну а поскольку формально обязанности главы клана выполняет Юми-сан», — Шикамару понял, что все очень и очень непросто. А еще он совершенно не сомневался, что обе кунаичи тут вовсе не из-за их просьбы о помощи и Хокаге о произошедшем обмене, ни сном, ни духом. Перед наследником клана Нара встал вопрос, посвящать ли Цунаде в детали того, что он тут увидел, или смолчать. Решение явно не стоит принимать с наскока. Все же, как ни крути, а девичья часть семерки спасла его сенсея, да и их самих, если уж быть честным. В любом случае, это стоит обсудить с отцом. Расстались Юми и Кокудзу вполне довольные собой. Учиха заверила бухгалтера, что Дейдару вполне можно привести в чувство, а главное, с этим успешно справится Итачи. Этого оказалось вполне достаточно. Теперь же можно и приступить к маленькой шалости, которую уже давно вынашивала Учиха. Тайники Мадары оказались без ловушек, они просто были запечатаны на тип чакры. Юми от души порадовалась, что процент чакры папеньки у нее выше, и тайнички признали ее. Надо сказать, что ее легендарный родитель был тем еще хомяком, даром, что Учиха, а не Узумаки. Добра в схронах оказалось прилично. Под одно только оружие пришлось целую комнату отводить на складе. Это уже не говоря о всяких свитках по разным тематикам, от трактатов по военной стратегии до собраний Хокку. Отыскался там и любимый двуручный гунбай, который при ближайшем рассмотрении оказался артефактом, да не абы каким, а работы Узумаки Мита. Юми не удержалась и даже опробовала его на клановом полигоне. Надо признать, для огненных техник он просто превосходен. А еще он живой, ну если так можно сказать про оружие. Вот бывает такое чувство, когда берешь в руки вещь с историей. Взять, к примеру, те же мечи мечников Тумана, от них ки так и прет. От гунбая же веяло радостью. Он был верным оружием и искренне тосковал по владельцу. Когда Юми разгребала находки, то лишь мимолетом на него взглянула, но вееру этого хватило. Он словно почувствовал родство девушки со своим хозяином и буквально звал снова взять его в руки. Но все же близкое знакомство с ним девушка свела уже после того, как нашла то, о чем втайне мечтала. Ее догадка оказалась верной. Свои глаза, запечатанные по всем правилам, сильнейший Учиха оставил на хранение своему брату. Именно под могильной плитой Изуны, на старом кладбище Учих, Юми их и нашла. Операцию проводили Цунаде и Сакура, под контролем десятка Анбу, шеф лично присутствовал, чтобы убедиться, что драгоценные глаза будут установлены по всем правилам. Трое суток под плотной повязкой, все же решили перестраховаться, не каждый день в живого человека пихаешь донорский орган, которому не один десяток лет, тянулись бесконечно. Когда же повязки сняли, то на мир взглянула полноценная Учиха. Так, выразился Хирано-сан, все же в 99% случаев, все Учихи были черноглазыми. Настолько темной была радужка их глаз, что невозможно было уловить переход от радужки к зрачку. Первую активацию Шарингана тоже проводили под наблюдением ирионинов, и к огромной радости для всех, у Юми не возникло никаких неприятных ощущений. Глаза, что говорится, сели, как влитые. Не потребовались и очки, к которым за последний год девушка успела привыкнуть. Несколько недель, она еще по привычке подносила руку к переносице, собираясь поправить несуществующий аксессуар. Ее же собственные глаза пока были спрятаны в тот же тайник, что и глаза ее отца. На них у девушки были очень большие планы, главное, чтобы Сакура справилась с поставленной задачкой. Посовещавшись, девушки пришли к выводу, что две головы хорошо, а пять лучше, и подключили к разработке Цунаде, Шизуне и Орочимару. Змей, когда получил послание, воодушевился так, что примчался в Коноху, волоча за собой на прицепе Кабуто. И вот теперь этот ученый совет решал задачку, которую им подсунула Учиха. А сама она творила полулегальный эксперимент. Шеф дал добро, но решил пока эту информацию не разглашать. Кто знает, может, у Учихи еще ничего не выйдет. Не сомневалась в успехе только сама Юми. Все же, когда постоянно общаешься с шинигами, начинаешь его понимать. Работенка у бога смерти еще та, врагу не пожелаешь. А еще всякие конкуренты лезут и лезут, вот и разрывается уважаемый покровитель. Пока с одним разберешься, еще трое вылезут, а люди, ох уж эти людишки, мрут и мрут, как мухи, только успевая души в чистый мир переправлять. Так, что когда Юми заглянула в храм шинигами, в квартале Узумаки, и предложила махнуть жреца Джашина на одного хорошего парня, шинигами даже ломаться не стал. А когда узнал кого, то и Тингу позвал, ну чтобы уж совсем наверняка. От самой Юми потребовали только свеженький труп бескланового шиноби, только конфликта наследия им до кучи не хватало. С этим проблем не возникло, и вот на алтаре лежат двое, живой и мертвый. Что там делал шинигами, Юми не интересовало, но она с интересом наблюдала, как истончается крепкое тело Хидана, и в конце просто рассыпается прахом. Второе тело при жизни было 19-летним чунином с неброской внешностью. Светлые растрепанные волосы, правильные черты лица, высокий рост. Таких среди шиноби тысячи. Пройдешь мимо, не запомнишь. Но стоило только последние песчинки праха Хидана упасть на алтарь, как второе тело стремительно выгнулось дугой. Юми с затаенным ужасом наблюдала, как прямо у нее на глазах менялась внешность человека. Мышцы бугрились и перестраивались, слышался приглушенный треск костей, что выстраивали новое лицо, руки, ноги и даже грудная клетка претерпела изменения. Это явно не работа шинигами, это дело рук, Тингу. Только когда все изменения прекратились, шинигами опустил в грудь парня руку с горящим в ней шаром. Юми впервые видела, как выглядит душа, и даже затаила дыхание. Все же не каждый день видишь, как воскресает давно умерший человек. Ей показалось, что между тем, как шинигами вынул руку, и первым вздохом прошла вечность. Но вот грудная клетка слегка, словно не решаясь, первый раз приподнялась, наполняя легкие воздухом, вот опустилась, и второй вздох уже стал уверенным. А еще через десяток робко дрогнули длинные темные ресницы. Ну, вот, живой, здоровый, половозрелый, довольно отозвался шинигами. Забирай и выметайся. Повторять дважды не потребовалось, Юми отработанным движением, на Кокошина тренировалась, закинула тело за спину и рванула в управление. Там уже ждала бригада ирионинов из числа сотрудников управления, которые провели полный осмотр доставленного, и радостно подтвердили, да, это на все 100% он. Очнулся парень только к вечеру, в специально обставленной палате, на нижнем уровне управления. Юми не отходила от него ни на шаг, медики строго-настрого запретили его будить, настояв на том, что должен очнуться сам. Надо сказать, что Учиха вся извелась, но ее терпение было вознаграждено. Ей хватило так-то, дать парню сначала осмотреться, и только потом произнести, давно не виделись. Примечание к части. Ну, и чего все только в угадайку играют, что больше ничего интересного в главе не было. Следующая глава не раньше, чем через неделю, автор на вахте, Шипудин. Глава 7. Давно не виделись, ехидно усмехнулась Юми. Ну, что по рамену или сразу по бабам? Проморгавшийся Изуна, с изумлением огляделся по сторонам, силясь понять, что в этот раз не так, его уже призывали, и он мог уверенно сказать, что в этот раз он чувствовал себя совершенно иначе. А почему я в кровати? Выдавил из себя любимый дядюшка. Я что, совсем бесчувственная живого человека на полу держать? Возмутилась Юми. В смысле, живого? Опешил Изуна. Я же вроде говорила, что у меня хорошие отношения с шинигами, хмыкнула его племянница, усаживаясь в изножье его кровати. Махнула тебя не глядя на одного типа. Ты хочешь сказать, что я совсем живой? Наконец-то дошло до парня. Ага, радостно усмехнулась девушка, поблескивая в полутьме глазами. Выражение охреневшего лица дядюшки стоило того, чтобы провернуть всю эту историю. Вообще-то, я сначала хотела вернуть призрака. Пробормотала Юми, наблюдая за изменениями на лице Изуны. Но, потом хорошо подумала и решила, что, ну нафиг. Почему? Тихо спросил дядюшка. Тут такое дело. Девушка почесала затылок и продолжила. У меня до амнезии и его гибели соответственно, оказывается, с Шисуи отношения были. А сейчас у меня все сложно с Итачи. Если эта парочка сцепится, а они сцепятся, то Канаху придется восстанавливать из пыли, ибо растащить их просто некому. Какаши точно не потянет. Что значит, все сложно? Изуна пытался зацепиться хоть за что-нибудь, лишь бы не думать, что он снова живой. Он же Нукинин. Официально, а не официально, этот кадр до сих пор числится в составе подразделения Анбу, и даже зарплату его получаю я, развела руками Юми. Хотя в нашем клане, вообще всеми деньгами распоряжаюсь, я, но это мелочи, и это не главная причина. А что же еще, нахмурился Изуна, в красках представляя, на что способны два гения их клана. Его Мангекю Шаринган, передернулась Юми. Катамацуками, эта техника позволяет пользователю проникнуть в сознание любого человека в поле его зрения и манипулировать им, внушая ложные воспоминания и создавая впечатление, будто он действует по собственной воле. Техника рассматривается как гендзюцу высочайшего калибра благодаря тому, что жертва вообще не подозревает о контроле над собой. И что же в ней плохого? Удивился Изуна. В том, что его правый глаз находится в руках врага, буркнула Юми. Спасибо, Итачи, хоть левый у нас. Как показала разведка, если вживить шаринган в тело с клетками Хаширамы, то откат техники уменьшается в разы. Шисуи мог пользоваться ей раз в 10 лет, а Данза раз в день. Вот это новости. Ошарашенно выдохнул парень. Да, такое нельзя оставлять в чужих руках. Угу, найти и сжечь Аматерасу. От греха подальше, проворчала девушка. Ладно, ты как очухался, а у меня есть выбор. Изуна состроил такую печальную физиономию, что Юми даже стыдно стало. Конечно, есть, пробормотала она. Можешь прожить спокойную размеренную жизнь в клановом квартале и не загоняться, а можешь активно включиться в игру под названием «Жизнь в Канахе». Предпочту второе, подумав, ответил парень. Я так понимаю, что объяснять, откуда я такой чистопородный Учиха взялся, никому не придется. Не, усмехнулась Учиха. Мало ли, где и когда кто-то из наших почивших родственников гульнул. Их с того света уже не спросишь. А у нас категорическая нехватка кадров. Тем более, что никого из тех, кто имел счастье знать тебя при прошлой жизни, в живых уже нет. Есть, правда, один косяк. Добей меня, простонал Изуна. А тут говорить не надо, надо смотреть, хмыкнула Юми, и спрыгнув со спинки кровати, прошла к двери. Саске, заходи. Да, выражения лиц старшего и младшего были воистину бесценны, а ведь они очень дальние родственники. Вот тебе и гены, которые пальцем не размажешь. Красавчики, хихикнула с них Юми. У Сакуры, однако, появился выбор. Саске полоснул по ней бритвенно-острым взглядом, и уже открыл было рот, чтобы высказаться, но тут дверь снова распахнулась и в комнату буквально вломилась толпа народу, во главе с Наруто, который тащил на буксире Какаши. За ними по пятам следовала Сакура, а замыкали процессию шеф и енот с тигром. «Ну, и что вы приперлись?» — обреченно пробормотала Юми, машинально загораживая собой Изуну. Тут стоит отдельно отметить тот факт, что на свежевоскрешенном Учихе имелась только больничная пижамка, да простыня, которой он и был укрыт. Нет, как шиноби, Изуна совершенно не парился на тему своего внешнего вида, но старое воспитание иногда поднимало в нем голову. Это еще Юми и Саске, последнего с большой натяжкой, все же в первый раз видится, можно было не стесняться, семья все-таки, то остальные, хотя парочка Анбу оказалась знакомой. Солнечный блондинчик, явный ровесник Саске, похоже тот самый Джин Чурики, вон и характерные полоски на мордашке видны, девушка с оригинальным цветом волос, тоже из их команды. Теперь становится понятно, почему ее Сакура зовут, тут можно сказать без вариантов. А вот платиновый блондин, явно из бастардов Табирамы, со взрывом на голове, закрытым лицом и левым глазом, их командир, легендарный копирующий. Изуна готов был поспорить на собственные глаза, что его главная стихия – молния, только у владельцев именно этой стихии прическа вечно в таком беспорядке. А вот тип в плаще с капюшоном. Это, похоже, главный пастух стада под названием Манбу. Изуну от одного его взгляда из-за маски передернуло, и по хребту табун мурашек пробежал. Неудивительно, что его даже племяшка опасается. Он, что правда, живой. За всех высказался Наруто. «Давай у Сакуры спросим», – пожала плечами Юми, и повернулась к дяде. «Позволишь ей тебя осмотреть? Она Ирьонин, одна из лучших из ныне имеющихся». Сакура моментально порозовела от похвалы, но быстро взяла себя в руки и тихо произнесла: «Я только посмотрю, клянусь не причинять вреда». Изуна обвел взглядом черных глаз всю толпу, едва заметно пожал плечами и кивнул Сакуре, смиренно усаживаясь на койку. «Обрати внимание на глаза», — попросила Юми. Ирьонин машинально кивнула и, обогнув по дуге Саске, приблизилась к своему пациенту. Только оказавшись с ним лицом к лицу, девушка разглядела поразительную схожесть Изуны и самого младшего Учихи. Впрочем, ей хватило самообладания, чтобы промолчать и начать диагностику. Сам же Изуна с любопытством рассматривал мистику, которой его обследовали. В его время подобной техникой владели только Синджу, и он впервые ощущал ее действие на себе. Надо признать, что дискомфорта он совершенно не ощущал. Чакра девушки была абсолютно нейтральной, лишь когда она направляла технику на обследование внутренних органов, ощущалось тепло. «Могу я попросить вас активировать Шаринган?» – произнесла Сакура, закончив диагностику. «Конечно, юная леди», – легко согласился молодой мужчина. Один взмах ресницы Сакура уже сосредоточенно обследует нервы и сосуды глаз, внимательно вглядываясь в Тритомае. «Можно Мангекию?» – попросила Ирьонин. «Вы ведь им владеете?» «Я права, раньше владел», — усмехнулся Изуна. «Самому интересно. Надо признать, что это было интересно всем собравшимся. Все наблюдатели профессионально изображали из себя элементы декора, даже Наруто в кои-то веки не отсвечивал. Только Саске из угла так и фанил ревностью. Еще бы, ему последние полторы недели только тумаки достаются, а этому Сакура улыбается. Непорядок». Юми и Какаши переглянулись и синхронно закатили глаза к потолку. С этим юношеским максимализмом надо что-то делать. И судя по тому, как у копирующего дернулась рука к подсумку, в котором он обычно таскал писанину Джирайи, то выход прост, как и все гениальное. Учиха согласилась с Хатаке и мотнула головой, мол, сам справишься или помощь нужна. Какаши медленно прикрыл видимый глаз и отрицательно покачал головой: «Сам справлюсь». Наруто в который раз завистливо глянул на командиров. У них в команде так общаться получалось далеко не всегда, а уж в последнее время. Лучше уж вообще не вспоминать. Сакура хоть Саске после того эпизода с клановым полигоном и простила, и вроде даже общаться они начали нормально, но последняя ее выходка едва не довела молодого парня до инфаркта или инсульта. Узумаки не был силен в медицине и вечно путал эти два понятия. От воспоминания эпичного падения челюсти Саске на прилавок Ичираку, Наруто отвлек голос Сакуры, которая закончила осмотр. «Мой вердикт: Изуна Учиха абсолютно точно жив, здоров, может не переживать за свое зрение и пользоваться Мангекью Шаринганом 24 часа в сутки, без каких-либо побочных эффектов. В таком случае, я его забираю», — подвела итог Юми. «Дайте нам пару деньков на адаптацию и решение всех бюрократических проволочек». «Это я возьму на себя», — отмахнулся шеф. «Вливайтесь в жизнь и жду вас через неделю. Все же экзамен на Джоунина сдать придется, хоть и формально. Но проблем же не возникнет, у меня остались конспекты», — кивнула Юми. «Прочитать успеет». «Вот и отлично», — кивнул шеф. «А ты пока подготовься. Давно пора провести инвентаризацию в корне». «О-о-о», — многозначительно протянули все присутствующие, кроме Изуны. «Неужели Данзо достал Цунаде?» «Видимо, да», — пожал плечами шеф. «Вы потянете втроем, и Тачи вызову», — тут же сориентировалась Юми. «Какаши, я в деле», — кивнул копирующий. «Ну, вот впятером мы его точно завалим», — уверенно заявила Юми. «Тем более, что у нас появился козырь в лице дядюшки. Про него вообще никто не знает, и его возможности просто не успеют разузнать. Полигон в аренду дадите, когда тебе на это разрешение требовалось, чудовище», — пробормотал шеф. «Готовьтесь, второго шанса может не быть». «Есть», — коротко ответили Учихи и Хатаки. Первые пару дней Изуна жил по инерции. Вернулись в поместье они достаточно поздно, так что никто толком не видел нового члена клана Учих. Юми на правах хозяйки предложила выбрать любую комнату, заверив Изуну, что все минимальное у них дома есть, а если что потребуется, так все равно завтра по магазинам идти. Парень не особенно заморачивался, пройдя на второй этаж, привычно прошел мимо хозяйских покоев, которые при такой застройке всегда находились в определенном месте, и выбрал комнату рядом с Саске. Его вполне устроил добротный футон. Постельное белье обнаружилось в раздвижном шкафу, как и большие пушистые полотенца. Учиха припомнил, что Юми говорила про клановые источники, и, прихватив банные принадлежности, отправился по старому маршруту. Даже почти не промахнулся. Там же обнаружился и Саске, который поведал новому родственнику, что Юми хозяйничает на кухне, и под руку ей сейчас лучше не попадаться. «Она сама готовит», — удивился Изуна. «Ну да», — пожал плечами Саске, откидываясь на бортик бассейна. «Мы обычно тут не живем, слишком много места для нас двоих, но поместье и квартал содержим, как Юми говорит, скоро дети пойдут, надо же им хоть где-то чувствовать себя в безопасности». «Тут она права», — согласился Изуна. «Как же так вышло? Мутная история», — признался Саске. «Она же тебе рассказывала?» «Да», — кивнул тот, тоже погружаясь в источник. «И в свете того, что я услышал про Шаринган ее погибшего друга, Катама Цуками, не мог твой брат попасть под эту технику?» «Мы тоже пришли к этому выводу», — мрачно ответил Саске. «Но это уже не важно. Мы с братом разобрались между собой, осталось вернуть ему доброе имя и его самого домой. И для этого нужно убрать этого Данза», — уточнил Изуна. «Да», — кивнул младший Учиха. «Он глава корня Анбу. Я не совсем понял, что это за отряд», — признался Изуна. «Анбу — особое подразделение тактики и убийств», — ответил Саске. «Под личным руководством Хокаге. Правда, спят и у нашего шефа вечно какие-то терки, и порой мы проворачиваем миссии без ее ведома, но о результатах она знает. Также ее охрана входит в наши обязанности. Под потолком ее кабинета можно узнать много интересного. А корень — это личный отряд Данза», — поморщился Саске. «По сути, делают они то же самое, но подчиняются только ему, а он Хокаге в ломаный рё не ставит, и соответственно отчитываться ей не желает. До поры, до времени все закрывали на это глаза, но видимо он все же взорвался. Это дела руководства, мы в них особо не вникаем. Он очень силен, раз на его устранение требуются четверо Учих», — нахмурился Изуна. «Не только в его личной силе дело», — тяжело вздохнул Саске. «Тот самый Шаринган Шисуи принадлежит сейчас ему, а вот это плохая новость», — покачал головой старший из парней. «Тогда понятно, зачем столько Учих. И еще есть непроверенные сведения», — помолчав, продолжил Саске. «Ходят слухи, что он вживил себе не один шаринган». «Что?» — тихо охнул Изуна. «Угу», — закусил губу Саске. «Какаши и Юми говорят, что когда хоронили наших соклановцев, у многих не было глаз. Я склонен им верить». «Да им смысла врать, нет», — пробормотал Изуна. «Мальчики, идите ужинать», — раздался звонкий голос Юми с веранды поместья. «Пойдем», — Саске первым вылез из источника. «Она вкусно готовит». Изуна и не думал спорить. Домашней еды он уже очень давно не ел. На кухне же к его изумлению обнаружилась не только Юми, там с довольно смурным выражением лица перемешивал салат из помидоров Наруто. За столом, уткнувшись в книжку, обнаружился их командир, а Сакура помогала Юми сервировать стол. «Ну, чего стоите, кого ждете?» — обернулась к ним хозяйка. «В большой семье клювами не щелкают. Двое таких разных внутренне и похожих внешне парней не стали с ней спорить и присоединились к позднему семейному ужину. Когда к Итачи прилетел Шисуи с запиской от Юми, в которой значилось, что у них в семье пополнение, он, признаться, подумал совершенно о другом. Глядя на обрадованного Учиху, Кисами молча повернул в сторону Конохи. Давно он не видел такого взбудораженного Итачи. У парня от новостей даже глубокие тени из-под глаз ушли и сами глаза заблестели. Так, что когда они тайными тропами, которые отлично известны всему подразделению Анбу, пробрались в поместье Учих, Их ожидал конкретный такой сюрприз. И если окрыленный новостями Тачи и Столба бы в тот момент посреди комнаты не заметил, то Кисами просто не успел остановить своего напарника. Кто? Мальчик или девочка? Накинулся на девушку Итачи, сгребая подругу в охапку. Давно? Да. Не тряси. Ты. Меня. Выдавила из себя Юми, которую довольно резко выдернули из захвата Итачи. И ты тоже. Что показательно, Саске и Наруто, что методично уничтожали обед, даже глазом не моргнули, Какаши приветливо помахал рукой, не отрываясь от книжки. Только Сакура тихо ойкнула. «Изуна, воткни, где росло», — попросила Юми, которую высокий дядюшка так и держал на вытянутой руке. «Итачи, у нас мальчик 22 годика, с Мангекью Шаринганом, у него завтра экзамен на Джоунина». От этой информации охренел даже Кисами, что уж про Итачи говорить. У того Шарингана не выпали только потому, что анатомия с ее действия не предусмотрена, челюсть с полом не поцеловалась по той же причине. Он переводил ошарашенный взгляд с Юми на Изуну, с Изуны на Саске, и обратно на Юми. Нет, Итачи, Фугаку-сан не изменял Микото-сан, правильно идентифицировала причину шока друга Юми. Ну, по крайней мере доказательств, нет. А это мой родной дядюшка, Изуна Учиха. И предотвращая твои вопросы, да, тот самый, да, младший брат Мадары, Юми. Обреченно пробормотал парень. Я уже 21 год, Юми, пожала плечами Учиха. Короче, тут такое дело. Нам миссию выдали ранга С, мать его, плюс. И нам помощь нужна. Вы, что Цунади завалить собрались? Нервно пошутил Итачи. Почти угадал, мрачно буркнула девушка. Данза, а во, присвистнул Итачи. Я в деле. Я тоже с вами, хищно усмехнулся Кисами, перекидывая Самиходу с плеча на плечо. А для вас есть отдельное задание, усмехнулся Саске. Надо за одним грызуном приглядеть. На этих словах поперхнулся Наруто, которому онигири не в то горло пошло. Сакура от всей души приложила джинчурики меж лопаток, спасая от асфиксии. Пока Узумаки приходил в себя и запивал рис чаем, Саске продолжил, красноречиво глядя на друга. Да, есть у нас в команде одна крыса, из подземелья Данза. Вот ее бы и подержать подальше. Тьфу на тебя, Саске. Наруто наконец-то обрел дар речи. А ты посидишь в управлении, присоединился к Саске Какаши. Мы это уже обсуждали. 4,5 учихи, как-нибудь сами разберутся с тем, кто довел их до такой численности. КХМ, извините, что прерываю. На подоконнике нарисовался енот. Там у нас ЧП. Привет, Итачи, здравствуйте, Кисами. Привет, зверюшка, клыкасто улыбнулся Кисами, Итачи кивнул. Что у нас еще стряслось? Мрачно спросила Юми. У Цунади Саки кончилось, Джирая погиб. Коротко ответил енот. Хокаге срочно вызывает Наруто. Твою мать. Синхронно высказались Юми, Какаши, Сакура. Наруто, давай, одна нога здесь, другая там, поторопил друга Саске. Узумаки только кивнул и исчез в вихре Шуншина. За ним испарился и енот. Он же вами собирался, пробормотала Юми. Похоже, ваш шеф гостей не любит. Он и нас не сильно любит, буркнул Итачи, падая за стол и отбирая у брата тарелку с ужином. Тут встрепенулась Сакура. И пока Саске не успел высказать братцу все, что он думает о его манерах, оперативно нагрузила две тарелки. Одну тут же сунула самому младшему Учихе, а вторую поставила на стол и жестом пригласила к столу Кисами. Мечник довольно усмехнулся и присоединился к напарнику. «Кстати, голову тебе оторвать мало», – пробурчал Итачи, глядя на Юми. «Ты что с Дейдарой сделала? Я его 3 дня в чувство приводил. Да ничего я с ним не делала», – возмутилась девушка. Просто он недельку в Иен-Нохаре просидел, Юми. Простонал Итачи. Ты издеваешься? Да я вообще не понимаю, как он там окончательно не рехнулся. Видимо, помогло то, что он уже был того. Хмыкнул Саске. Похоже, наша миссия переносится, усевшись на стул рядом с Итачи, выдала Юми. Почему? Прорезался Изуна. За эти несколько дней он, конечно, поднаторел в нынешних реалиях. Все же Шаринган – великая вещь, но еще не до конца во всем разобрался. Интриги в Конохе крутились такие, что он только диву давался. Ему уже младшенькие успели рассказать, через какие неприятности им пришлось пройти. Саске же в этот момент переглядывался с Сакурой. Они оба прекрасно понимали, что у хомяка может сорвать крышу, возможно во всех смыслах, и тогда все будут искать пятый угол. Может, Наруто и не настолько сильно привязался к Джирае, как тому бы хотелось, но его клоны все же провели с ним 3 довольно интересных года. Узумаки однозначно будет паршиво, и оставлять его одного в таком состоянии, плавали, знаем. Это Учиха про себя вспомнил, и в очередной раз передернулся. Страшно представить, что бы из него выросло, если бы Какаши с Юми вовремя дури с башки не вытрясли. Сакура, видимо, тоже о чем-то подобном думала, потому как хмурилась достаточно сильно. Вот кого Саски порой не мог понять, даже являясь владельцем легендарного дадзюцу. Сакура – одна из немногих людей, кто отлично умеет прятать свои истинные эмоции под масками. Далеко не всегда Учиха мог понять, когда она говорит правду, а когда ложь. Тактика, в общем-то, проста. Когда врешь Учихе, нужно самому поверить в то, что говоришь. И Саски ненавидел того, кто открыл эту истину его подруге. Ведь не только Узумаки даже в глубоком маразме не забудет, как она его. Это случилось через пару дней после того, как обновленная семерка вернулась с миссии в храме огня. Саски созвал младший состав команды, и даже этого, скрипя зубами, позвал в Ичираку. И вот там эта стерва малолетняя, и презентовала ему такой внушительный свиток, со словами: «Юми-сан, вам на весь клан, одна не нарожает, так что ознакомься». Это был исторический день еще и по той причине, что Сай промолчал, а Наруто подавился рамином. Ну, а у самого Саски, как уже говорилось выше, едва шаринганы не выпали, а нижняя челюсть познала закон всемирного тяготения. А сама Сакура, как ни в чем не бывало, продолжила есть свою порцию. Учихе же потребовалась помощь Дабе, который от души пнул его по лодыжке, что в конечном итоге и привело в чувство парня. Свиток он все же развернул, и оказалось, что список не так чтобы очень большой, имен 20. Дальше шли медицинские характеристики, выписки из личных дел. Надо признать, работа была проведена масштабная, вот только. «Я не понял», — Саски поднял глаза на Харуна, — «а почему тут нет твоего имени?» «Да кто я такая, чтобы обо мне подумал наследник великого клана?» Не поворачивая головы, горько усмехнулась Сакура. «Поэтому меня там и нет». «Хватит». Саски швырнул предмет раздора в Наруто, который успел пригнуться, в отличие от Сэя. «Мне это решительно надоело, Харуна». Вот только договорить, что именно ему надоело, он не успел. Перед Сакурой материализовался один из бойцов Анбу, что дежурил по госпиталю, и передал, что требуется ее срочная помощь. А потом случилось пополнение в семействе, и стало совсем не до разговоров. Нет, оставался, конечно, резервный план Анбу, но имелся весьма серьезный риск, что в результате возрождать клан придется без его непосредственного участия. Сама же Харуна прекрасно понимала, что творится в голове у Учихи, и просто ждала, когда он уже созреет. И нет, она ждала совсем не признания в любви, если вы подумали об этом. Она хотела услышать, что он был категорически неправ, по-прежнему считая ее слабачкой, которой нельзя доверять. Ну а их личные отношения — это бонус, так сказать. «Ненавижу дежурить в резиденции», — снова раздался с подоконника голос енота. «Сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». «Что всех вызвали?» — оторвался от книги Какаши. «Только семерку», — кивнул Анбу. «Пятая в бешенстве. Мужика ей надо, минут на 10», — хмыкнула Юми. «Итачи, Кисами, вы спешите?» «Дождемся», — ответил старший отпрыск Фугаку. «Нам тут есть, что обсудить. На клановый полигон, не суетесь», — от души пожелал Саске, складывая печати Шуншина. Изуна с удивлением осознал, что поместье без команды 7 довольно мрачное. Почувствовал это Итачи. Только Кисами было без разницы, тот бессовестно влез в холодильник. Похоже, что все обитатели сегодня будут ужинать где угодно, но точно не дома. Примечание к части. «Соскучились, Бичина?» — Шипудин. Глава 8. Наруто хватило всего одного взгляда, чтобы понять принцип шифра Джирай. Ему во время обучения Фуины не такие каракули попадались. Вообще у Узумаки через одного была дислексия, так что порой разобрать, чего там предки накорябали, было не так уж и просто. От этого сильно страдала Юми, у нее хоть дислексии в отличие от хомячка не было, но зато был шаринган, который расшифровать это мог не всегда, а просто отпечатывал в мозгу каракули, которые потом мучительно приходилось перепроверять методом тыка. И если вы думаете, что для этого отлично подходят теневые клоны, то в чем-то вы, конечно, правы. Но лучше это делать на подземном полигоне, а не в офисе Анбу. Проверено. В общем, шифр Узумаки расколол минут за 10, из которых около 5 ломался копирующий, не желая зачитывать произведение вслух. «Настоящего среди них нет», — покачала головой Юми, когда вернулся Какаши. «Ну, я давно это подозревала». На нее удивленно уставилась вся бравая компания, что прижилась в главном доме. Не было только младших, Наруто заявил, что хочет побыть один, на что ему резонно ответили, что «плавали знаем». Узумаки, конечно, попробовал покачать права, даже лис на радостях проснулся, но Саске не за красивые глаза на спине символ веера носит. Хотя, если подумать, то как раз за глаза, но это уже какая-то болтология получается. Так что лиса угомонил Учиха, Узумаки привела в чувство парой фирменных оплеух Харуна, и они свалили в закат. Итачи было дернулся, но его удержали Юми и Какаши. Эти детки уже не один пуд соли вместе сожрали, сами разберутся. А если чего случится, так их по-любому первыми выдернут. И вообще, если кто свою собственность не застраховал, то это исключительно его проблемы. Подвела итог Учиха. Ладно, шинигами с ними, махнул рукой Хатаке. Вернемся к вашему работодателю. Это он уже к Итачи и кисами повернулся. Я склонен согласиться с Юми. Итачи оседлал подоконник и привалился к раме. Система чакры Упейна крайне необычная, такое впечатление, что его чакра делится между всеми шестью телами. Шестью, это уже Изуна впечатлился. Это же какой резерв надо иметь, как у меня или у Наруто, пожала плечами Юми. Чуешь, откуда ветер дует? Узумаки, нахмурился дядюшка. Куда ни глянь, везде хвост красноволосых дьяволов торчит. Не без этого, согласился Какаши. Но тут, скорее, массовая охота, не находите? Да уж очень круто их зачистили, согласился Итачи. На второй войне их немерено положили, помню, отец рассказывал. И это при том, что один Узумаки стоит десятка обычных джоунинов. Так во время второй войны и была уничтожена деревня Дождя, блеснул знаниями Изуна, не зря же к экзамену готовился. Там же вроде главная база Акацуки, я краем уха слышала историю про трех сирот, нахмурилась Юми. Мол, их Джирай обучал какое-то время, но чем дело кончилось не помню, то ли погибли они, то ли его отозвали. Да чего гадать-то теперь, подал голос кисами. Делать-то что будем, кто-нибудь знает, что вы в Конохе? Бросил тяжелый взгляд на Нукининов Какаши, возможно, напрягся на своем насесте Итачи, но утверждать не берусь. Какова вероятность, что ваш нелюбимый шеф, хмыкнула Юми, припрется в Конаху за девятихвостым лично? Высокая, подумав, ответил Итачи, тогда предлагаю поступить вот так. Младшеньких в план посвящать не стали, да и вообще очень хотели сбагрить куда подальше, но к сожалению прокатило только с Наруто. Того старый жаб на особую тренировку уволок. Сакура отправилась в госпиталь на изучение тушки одного из пейнов, где и так пропадала днями и ночами, к неудовольствию Саске, ну, а его самого сослали на первую линию, в дозор, вместе с Юми. В самой Конохе официально оставались Какаши и свежеиспеченный Джаунин Изуна, экзамен он сдал, хоть тот и перенесли на несколько дней. В резерве на базе Анбу сидели Итачи и кисами. Шеф, когда план услышал, на радостях чуть Юми не придушил. Он уже спал и видел, как бы ему эту парочку Нукининов домой вернуть. И вообще не важно, что свой родной был только Учиха, мечники тумана на дорогах не валяются. А уж если вспомнить, что к ним бонусом и бессмертный бухгалтер прилагается. Короче, на центральной улице Конохи, конкретно в доме 18 был праздник. Правда, только у шефа Ибики-сана. Того же Учиху буквально пинками загнали на тренировочную площадку, чтобы навыки освежил. Кисами же был вполне доволен компанией енота, с которым уже давно знаком. Итачи, может, и повозмущался бы, что он не сопливый новобранец, но полоса – это такая мелочь, уж за возможность спокойно вернуться домой, так сущая мелочь. Единственное, что напрягало гения клана, так это присутствие на первой линии Юми и Саске. Нет, им, конечно, хватит ума не ввязываться в драку, но как бы чего не вышло, и вышло. Денек был отличный. Ничего, как говорится, не предвещало. Юми себе тихо мирно покачивалась в гамаке под вековым дубом в восточном секторе Конохи, точки С, а нападение пришлось на запад, точку В, об этом сообщили по рации. «Блядь, Гинма», выдала Юми, осознавая, что в этой точке находился отряд главного сплетника Конохи. «Командир, какие будут приказания?» Повернулся к ней Саске в маске сокола. «Действуем по регламенту», отдала приказ Юми. «Проверяем свой сектор». Маски брызнули в разные стороны, только Саске на секунду задержался, но ничего не сказал. Он знал, что деревня в состоянии боевой готовности, но в подробности его не посвятили. Задавать же лишние вопросы, его еще стажером в Анбу отучили. Раз не сказали, значит, так надо. Учихи и Узумаки в очередной раз доказали Конохе, да и всей стране огня, что, во-первых, рано они их похоронили, а во-вторых, что бы вы без нас делали, на основную заварушку Юми и Саске опоздали, и на пару стенали, что пропустили эпическое увольнение Итачи и Кисами из рядов Акацуки. Нет, им, конечно, пересказали, Изуна даже в иллюзии показал, но это не совсем-то. Уж Учихи знают в этом толк, можете не сомневаться. До сих пор ведутся негласные споры. У кого челюсть упала с большим грохотом, у Пина или у Хьюк. Все же Итачи всегда была свойственна некоторая театральность, что он не преминул напомнить миру, явившись в разгар сражения в стильном плащике преступной организации. Рядовые шиноби успели повторно переписать завещание, а кое-кто и позорно лишится чувств, но равнодушных не осталось точно. Первый удар Пина на себя приняли Какаши, Чодзу и Чоуджи Акимичи, Изуна с Сакурой пытались привести в чувство Хокаге, и наблюдали это действо с первых рядов. КХМ, шеф, Итачи эффектно появился в пяти шагах от тушки Яхика. Тут такое дело, вот только вспышку Учиха все же продолбал. Копирующий, конечно, крут, но не настолько, чтобы вынести главу Акацуки. Надо признать, что тут шок был уже у самого Итачи. Он искренне считал, что завалить такого зубра, как Какаши, совсем непросто. Если ты пришел просить пощады для своей деревни, Итачи, повернул к нему голову Пейн, то, мой ответ, нет. Коноха ответит за все свои преступления. Нет, я пришел не просить, обманчиво ласково улыбнулся Учиха. Я пришел за нее сражаться. И в следующее мгновение эффектно скинул с себя черный плащ с алыми облаками, открывая взору всех выживших новенькую форму Анбу. Вот на этом моменте у чопорных Хьюк челюсти и поотваливались. Впрочем, они были не одиноки в этом действии, не удивились только бойцы Анбу, которые выдохнули с облегчением. Такое подкрепление им как раз кстати. Так, что к тому моменту, как Юми добралась до главного театра военных действий, там уже вовсю развлекался старший Учиха во всей красе незавершенного Сусанаа. Саске был потерян по дороге, но и он вскоре нашелся, к удивлению старших, которые даже от Пейна отвлеклись, когда увидели над крышей резиденции фиолетовый остов. Теперь она просто обязана выйти за него замуж, хмыкнула Юми. Лучше он ей признаться просто не мог. Склонен согласиться, кивнул Итачи. Но мы отвлеклись. Сложность сражения с Пейном испытывали даже они, и присоединившийся к ним Изуна. Все же Ринниган стоит на порядок выше Шарингана, из-за чего даже трое джоунинов Учиха могли только обороняться, а нападении речи не шло. Их задача сдержать наступление и, по возможности, сократить потери. Ты точно не сможешь воспользоваться своим Шаринганом, рвано выдохнул Изуна, которого только что знатно шмякнуло об землю. К сожалению, нет, сплюнула кровь Юми. Против его глаз, даже мой Шаринган бесполезен. Что, охренел от таких новостей дядюшка? А ты думал, встала на ноги девушка. Он не только владелец Риннигана, но и чистокровный Узумаки, а я, полукровка. На этом короткий разговор пришлось прервать. Пин не собирался отступать от своей цели, уничтожить Коноху. Причем своей главной целью он выбрал гражданское население. Большую его часть уже успели отправить в убежище, но если он сомнет Учих, все прекрасно понимали, что тогда уже никто не сможет остановить этого мстителя. Он доберется до всех. Юми же сражалась с собственной совестью. С одной стороны, она прекрасно понимала чувства Нагата и даже поддерживала. Если уж взялись за геноцид, то доводите его до конца, и не удивляйтесь, что вам в конце концов предъявят счет. Ну, а с другой, это был ее дом, ее соседи, которых они обязаны защищать. Единственное, что могло причинить урон телам захватчика, это Аматерасу. Это опытным путем выяснили Изуна и Итачи, двойная техника все же спалила одно из тел, что дало им некоторое преимущество. Появилась идея, как уменьшить поголовье врагов, вот только Учихи хоть и те еще монстры, но резервы у них не бездонные. Даже у Юми девушка лихорадочно шевелила мозгами, переглядываясь с родственниками. Похоже, что они пришли к тому же выводу. Им придется контратаковать, этим подставляя под удар собственные жизни. Если они сейчас не справятся, то к приходу Наруто тут будет большая братская могилка. План был прост как все гениальное, разделяй и властвуй. Больше всего неприятностей доставляло то тело, что поглощало техники. Это касалось и Аматерасу, черный огонь тоже техника, как ни крути. Подобраться же к нему незамеченными практически невозможно, сенсоры Спейна куда круче, чем из любого Учихи, но красноглазые демоны тоже не лыком шиты. Миру Шиноби еще предстоит убедиться в том, что учихи способны нагадить даже из могилы. Как убить то, что уже мертво? Дядюшка Мартин утверждал, то, что мертво, умереть не может. Но конкретно Юми предпочитала другой девиз, не сегодня. Тем более, что у нее весьма близкие, если не сказать почти интимные отношения с шинигами. Если нельзя убить, значит можно уничтожить. Изуна, Итачи и Саски сбросили Сусанаа и рванули в сторону главного тела Пейна, тогда как Юми применила мерцающий шуншин. Яхика ожидаемо прикрылся оставшимися телами, что и позволило учихам одновременно обрушить встроенное Аматерасу на выбранную цель, а Юми разорвать тело на 5 частей, которые по отдельности прекрасно горели. «Хаэм, вы избавились от двух моих путей», — оценил их маневр Пейн. «Но, что вам это даст? Вы едва на ногах держитесь. Мы особо и не старались», — сплюнув густую слюну, хмыкнула Юми. «Перед нами стояла задача — задержать, а не уничтожить. А то Наруто обидится», — поддержал ее Итачи, вставая на ноги. «Мы ему обещали, что за Джираю, ты ему ответишь».